«Почему ты мне помогаешь?» — с трудом говоря, спросил Гарри. Тот был на грани магического выброса, тем более взял письмо у совы и прочитал. Второе предупреждение было по использованию магии, но спросить смог. «Я помогу тебе, ты поможешь мне. Мне к гоблинам надо, проверю, у нас одна магия или нет. Кстати, у тебя выброс идет, не стесняйся, он мне не опасен. Пока не произошел, сломай палочку, убери в письмо и напиши, что согласен, пусть исключают из школы, а палочку сам сломал. Держи ручку. Сова не улетела, доставит. Сломай планы Альбуса». Тот так и сделал, вообще легко управляемый какой. Сова улетела, и тут Гарри чуть не взорвался. «Кстати, вопрос по нашей магии непростой. Я выбрал установку ядра, а не общую инициацию. Просто если бы инициацию провел, я бы мог подключаться к силовым магическим линиям и имел просто бесконечный источник магии, работая строителем. Однако таких магических линий в космосе нет, а инопланетяне они комические кочевники и все имели ядра, я потому его и выбрал. Повезло, тут тоже ядра, и мое схоже с местными магами. Кстати, пока рассказывал историю одного фанфика, моего любимого, то сканировал Гарри во всех диапазонах. Конечно, вот так без специализированных плетений не поймешь, у меня диагноз один, лекарский, еще магическое зрение помогало, но разница есть. Мое ядро чистое, сияет, а у Гарри тусклое, пятнами покрыто, и еще чем-то, каналы магические к рукам развиты, у правой руки больше, у меня их вообще нет, я не использую руки, прямое управление, мысленное, а так по виду собой разницы нет. Кстати, после выброса, ядро чуть ярче засияло, часть грязи с него исчезла, это явно хорошо. Правда, парень обессилел, и сильно, но я напоил его энергетиком, накормил, тощий больно, полчаса в себя приходил. Две совы были, от Уизли и снова от Министерства магии, там подтвердили, что его сообщение получено. А мы покинули парк, где я и достал додж, на краю проезжей части, свидетелей вроде нет. «Откуда эта машина?» — спросил Гарри, усаживаясь рядом. «Хранилище на костях, сам делаю. Если все нормально будет, то и тебе поставлю. Хорошо бы, да, телефон Гермайны есть, где-то записан. В сундуке надо поискать, поищи». Так что доехали до дома, где тот жил. Гарри показывал, куда править. Пока тот вещи забирал личные, похоже весь сундук, я терпеливо ожидал в машине, поглядывая в сторону дома соседки-кошатницы. Запустил плетение уничтожения насекомых и в ее сторону направил. И это конец. Человек Альбуса, жалеть не стоит. Сканер показал, хана старушке и котам ее. Так и думал, сундук волочит. ХМ, три следилки. Одна так на очках Поттера. А как снять не знаю, у меня нужных плетений нет. Точнее уничтожу, но вместе с вещами. Помог загрузить в кузов сундук, и мы покатили к Гермионе. Оказалось, тот не только нашел, где записан номер девушки, но и позвонил. Та дома, повезло, договорились встретиться у входа в бар «Дырявый котел». Пока ехали, общались, я выяснял, какая тут магия, есть ли хранилище. Впрочем, нашел у кого спрашивать, у того, кто 4 года балду в школе гонял. Да и тот переадресовывал все на Гермиону, встретим ее, там и расспрошу. Гарри был уверен, что она все знает. А меня местная магия и хранилища интересовали, может смогу все что хочу получить, 2 дня на все про все, ну край 3 и обратно. Самое главное, тут есть маги, что владеют ментальными навыками. Я хочу вернуть свою память, на них вся надежда. Так и доехали. Тут левостороннее движение, непривычно поначалу было, а потом ничего, освоился. За штурмана снова был Гарри, кстати, дорогу тот знал, не ошиблись, это хорошо. Вон Гермиона, показал Гарри пальцем, рядом машина и мужчина, кажется это мистер Гринджер. Да тут фиг найдешь место для парковки, все занято. Еще машину бросать не хочу, сомневаюсь, что мы сюда вернемся. Так что убрать нужно, а это без свидетелей. Такое место мы не нашли, пришлось развернуться и возвращаться к бару. Гермиона только тут Гарри опознала, замахала руками, привлекая наше к себе внимание. До этого активно крутила головой, высматривая его. Та была в легких джинсах светло-коричневого цвета, в белой блузке и босоножках, на боку сумочка. Пышные волосы были на мой взгляд расчесаны, просто у той стиль такой, пышных волос. Гарри так и был в своей рванине, носит после Дадли, а я был в светлых брюках, в футболке, что облегало торс, я хорошо прокачанный любил это демонстрировать. На ногах светлые мокасины. Отец Гермионы примерно в том же стиле был одет. Места для парковки так и нет, тем более для моего гиганта. Однако справа от бара тупичок, на него были наложены чары скрыто, как я понимаю, или отвода глаз, и машина там встанет, как я определил, так что посигналив, я свернул, протискиваясь между двумя машинами, как раз проеду, морда задралась, заехали на бордюр и под возмущение прохожих, Гермина нас открыв ротик смотрела, я спокойно подъехал к скрыту, люди уже пошли дальше, не обращая внимания на машину, значит нас не видит, так что заглушил движок, мы покинули автомобиль, и я его убрал. Тут Гермиона еще больше округлила глаза и открыла ротик. Если она так дальше будет делать, я его использую по прямому назначению, та так и просится под орал. Хотя на Герми я не претендовал, согласен с авторами фанфиков, что они с Поттером отличная пара, которую специально разлучали. У меня на нимфодору надежда. Мы подошли к Гринджерам, пока Герми обнимала Гарри, я пожал руку ее отцу, представившись. Андрей Шестаков, русский маг из параллельного мира. У нас 2024 идет. Из параллельного мира, улыбнувшись, уточнил тот. И как там в будущем? Да неплохо. Правда, напряженные отношения с соседями, что стали последователями Гитлера, им вся Европа помогает, как и Гитлеру раньше помогала. Нормально. Европа в заднице. Англия, я про Россию говорил. А Англия? О, там все замечательно. Финансовый кризис. Засилье арабов и мусульман. В маленьких городах нападают на белых девочек-школьниц. Насилуют, сажают на иглу и заставляют заниматься проституцией. Нападут на взрослых женщин с палками, заставляя носить паранджу и хиджаб. В правительство вводят мусульман. Скоро Англия совсем станет мусульманской, как и Европа, все к этому идет, благодаря толерантному правительству Британии. И что тут хорошего? Я из России, мне на Англию пофиг. Тем более она тоже новому Гитлеру помогает. Гарри с Гермионой, что стояли рядом, слушали нас внимательно. Герми что-то хотела сказать, а я напомнил. Нам в банк надо, к гоблинам. Мы двинули к бару, при этом все загружены мыслями были. Видимо то, что я сообщил, для них было неприятной новостью. Я вот тоже прикинул. Зря, наверное, на них это вывалил. Не в смысле рассказал, что в будущем будет. Мне действительно на Англию пофиг. А то, что ясно показал это перед англичанами, на которых у меня планы, вроде другом назвался, но какой-то странный, явно Британию не любит. А если Британия неприятна, может и к ним такое отношение? Да, зря разоткровенничался. Хм, а это может на меня влияние извне быть? Не заметил такого, но буду иметь это в виду. Кстати, отец Герми пошел с нами. Мы пока прошли бар, там Гермиона открыла арку своей палочкой, и вот она магическая улица. Мы же двинули в сторону банка. В банке я через Гарри вызвал поверенного рода Поттер, такой был, полчаса ждали, и уже к нему. Через него заказали проверку крови всех трех, меня тоже. А ключ вернуть Гарри не мог, сейф анонимный, у кого ключ, тот и владеет им. Подтвердилась версия, что Гарри бастард. Гоблин кивнул, это так и было, родители расписались министерским браком, а для магии это фикция, ничего не значит. Все, кто об этом знал, считали Лили вынашивающей матерью, а кто не знал, называли ту миссис Поттер. Аристократы точно знали. В крови Генри Эванса и Герми хватало разного зелья, да и блоки на разуме были обнаружены. Кстати, Генри признан магией совершеннолетним. Это точно из-за турнира. Ему осталось только оформиться. Правильно в фанфиках писали, суд этот фикция. «Вы чистку проводите?» – спросил я. «Конечно», – кивнул гоблин и назвал сумму, которую я и выложил в золотом эквиваленте. Эту парочку увели, мы же с мистером Гринджером остались в кабинете. Я продолжал задавать вопросы. «Скажите, Гарри можно привязать к роду Поттер, только с разрешения лорда Поттера, главы рода? Там есть глава, как погиб последний Поттер, я об отце Генри, старший представитель младшей ветви Поттеров смог пройти испытание и принять титул. Бастард, пусть и известный, их не интересует. Живут они во Франции». Все активы были переведены, имущество в Англии продано. Это не афишировалось. Гарри расстроится. Его отец был клиническим идиотом. Это точно. Подождите, как вы можете быть поверенным рода тут, если он во Франции? Я работаю во французском филиале банка. Прибыл сюда порталом, как меня затребовали. К Генри, как бастарду, у меня дело. Ему было оставлено наследство, оно не затребовано. От Дарьи Поттер, его бабушки. Я для этого и прибыл. передать. До чистки от зелья и все, что на нем есть. Нельзя так с детьми обращаться, смысла говорить о наследстве пока нет. Ясно. А что по мне, таких как вы называют обретенными? Странно, что у вас каналов на руке нет, как у сквибов, но вы магией пользуетесь. И у вас сильный дар. Это помешает? Не всякий концентратор вам пойдет, нужны только сильные, остальные вы сожжете. Действительно, вздохнул я, вспомнив, что стало с палочкой мертвого министерского служащего. Ладно, пока оставим этот вопрос. Скажите, магические безразмерные пространства есть? Хранилища? Не безразмерные сумки, а серьезные амулеты? Конечно, мы делаем такие хранилища. Вы одни, еще гномы. Это нужно в Швейцарии побывать. А из готового, в наличии есть перстень и браслет. В течение часа можем доставить сундук, внутри большой объем. Узнав какой, я загорелся купить все три предмета. Правда, на это уходило все то золото, что у меня было. Не страшно, оплатил, два предмета получил сразу, их привязали кровью и научили меня использовать. Проверил, в мои хранилища на костях убираются. Вещи внутрь для пробы убирал. Норма. Ждем сундук. Генри и Герми будут еще час чистить. Шрам у парня обещали убрать, успеется. Тут взял слово мистер Гринджер, что изучал свиток с данными по его дочери. Скажите, вот моя дочь тоже обретенная, как и Анджей. Извините, прерву. Андрей истинный маг, обретенный высшего уровня. Ваша дочь, просто обретенная, на три ступени ниже Андрея. Это не одно и то же. Скажите, а она подходит как супруга для Генри? Уточнил уже я. Тот попросил лист у отца девушки и взял лист Генри. Тот его оставил, сравнил какие-то параметры и покачал головой. Нет, кровь у Генри разбавлена, ему нужна жена из старого рода, с тяжелой кровью. Младшая Уизли, навскидку, на удивление подходит. Дети будут здоровыми и магически сильными, но лучше подобрать что лучше, мисс Уизли в рейтинге невест в самом низу. Отлично, пусть ищет невесту из аристократок, а Герми моя, в гарем войдет. Тут покашливание сбоку раздалось, и я тут же поправился. Вам послышалось. Дальше я стал узнавать по поводу многих моментов. Хотя в принципе основное узнал, магия схожа, использовать местные заклинания могу, и без палочки. Тренировки нужны, зато для тонких манипуляций палочка все же нужна. Гоблин вызвал одного спеца, тот долго разными амулетами надо мной тряс, в магическом зрении из них вылетали жгутики и сгорали в моей ауре, но тот определил, что палочка мне пойдет из мифрила, без сердцевины, она одна выдержит мою магию. За эту проверку я 100 галеонов заплатил, за консультацию с поверенным тоже заплатил, те бесплатно ничего не делают. Много что узнал, чуть в обморок не ушел, когда узнал, сколько мне будет стоить палочка из мифрила, 2 тонны золота. Мистер Гринджер сильно недоволен был, узнав, что дочку в кабалу загоняют. Сознательно, практика такая, это я наводящими вопросами у гоблина выяснил. То, что 5 лет бесплатно учит, это известно, но никому не говорят, что следующие 2 года платные, и потом придется отрабатывать, причем там, где скажут. Тот пока выяснял, что можно сделать, время мной оплаченное не закончилось, и я разрешил его использовать, а сам принимал сундук. Его как раз доставили, привязали ко мне и учили использовать, убрал внутрь 5 ящиков с патронами, и в хранилище на руке. Все работает. Тут и Генри с Гермионой вернулись, квелые, опустошенные. Сейчас тени в том состоянии были, чтобы что-то разумное делать, осознавать это. Поэтому гоблин сообщил Генри о наследстве, ему сейф с 50 000 оставили, и книги по магии. По моему совету тот попросил перевести сейф в французский филиал, сам придет и ключ получит, привязав его, а пока мы покинули банк, хватит того, что получили. Я лично доволен был, мы же покинули магический квартал и прошлись по немагическому Лондону, заняв свободный столик в летнем кафе. Заказали поесть и попить. Я ем только свое, собой приготовленное, так что сока взял натурального, пока остальные жадно пищу принимали. Мы же с мистером Гринджером продолжали разговор. И как видите, сейчас Гермионе просто опасно оставаться в Англии. С такими друзьями никаких врагов не нужно. В школу ей ехать придется, школьный контракт никуда не делся, но это последний год в школе и дальше та может продолжить учиться в французской школе магии, как вы и хотите. У Генри та же история, у него активен школьный контракт, и тоже остался год, и можно покинуть Англию. Я бы так и сделал, хотя пусть сам Генри решает. Я не знаю, все так запуталось, вздохнул тот. Голова такая ясная и думать приятно. Боли ушли, кошмары. Да тут все просто. Пока школьные уроки не начались, отправляйся во Францию. Деньги у тебя есть. Купишь домик в магическом поселении. Получишь гражданство. Ты бастард, никому ничего не должен. Это все тебе должны за спасение, а на тебя только плюют. Потрать остальное лето на поиск и покупку своего дома. Оплати его магическую защиту, чтобы никто не нашел. Изучи французский язык, оказалось, это можно. Мне в Париже дали контакт мастера, он обучает языкам. Хотя к ней, эта девушка, у меня свои вопросы. Доучишься свой последний год в Англии, и живи дальше в своем доме как хочешь. Невесту найдешь, женишься и живи, посылая всех к черту, если будут зазывать убить Ридбла. Это не твое дело, а их. Хотят за твоей спиной спрятаться, так не давай этого, иначе так и будешь мальчиком для битья. Каждый год то герой, то наследник Слизерина. Сам решай, кто ты, и никого не слушай. Он правильно говорит, сказала Гермиона Генри. Тебе стоит его послушаться. Тот вздохнул и кивнул. Так что мы отправляемся во Францию. Как стемнеет, полетим на самолете. Денег на портал у меня уже не было, а Генри к своим получит доступ только в Париже. А вот девушку отец категорически отказался с нами отпускать. Прекрасно зная мои мотивы и желания, сказал, что сам вывезет, сегодня же купит билеты на самолет, и в другую страну. Ну хоть так, портал меня втянул, и я оказался в своей комнате, что делил с соседом Сергеем. Тут было пусто, я достал телефон из хранилища на пальце, и как нашлась сеть, нахмурился. Видимо, сломался. Иначе как объяснить, что я ушел в сюжет книги, пробыл там трое суток, а в реальном мире всего минута прошла, и то не полная. Вышел в интернет, но там подтвердилось время. Это что, я в книгах могу сколько угодно времени проводить? Любопытная информация, не знал об этом. Правда, я наверняка расту. Это может стать минусом. Закрыв книгу с началом пятого тома о Поттере, на английском языке, специально заказал авиапочтой из Лондона, хотел было снова в инет зайти, как зашел Сергей, видимо в туалете был, полотенце на шее, что сказал, еще не уехал, смотрю переоделся, собираясь, несколько рассеянно ответил я, а может действительно на турбазу съездить, я же все оплатил, только побывать там не собирался, а пока такая оказия, и директор разрешил, побываю, все обдумаю, и вернусь, так что собрался, попрощался с соседом, дальше вроде как на остановку, чтобы до вокзала с электричкой доехать, а сам достал свою машину и по навигатору на ней доехал, тут 30 километров всего, ну насчет обдумать в спокойной обстановке это я погорячился, там присесть времени не было, зато навеселился, накатался, с новыми девчатами познакомился, с двумя так до постели дошло. На обдумывание посещения книг Роулинг, просто времени не было, приходил в номер и сразу спать, а пока ехал обратно, уже усталый и расслабленный, прикинул все за и против. Я был вполне доволен посещением сюжета книг о Поттере, хотя и не во всем мои планы сработали. Менталист дала клятву на магии, что мои тайны никто кроме нее не узнает. Всю память мою просмотрела, пыталась блок взломать, да не было там блока, моя память просто отсутствовала. А невозможно вернуть то, чего нет. И мои навыки, это не знание, это опыт, он при мне остался и помогал, а я уже снова нарабатывал по опыту знания. В общем, та еще проблема, не в ее силах вернуть то, чего не было, это все мои дела по Франции. У Генри же особых проблем не возникло, получил гражданство, гоблины помогли с совершеннолетием, оформили, да быстро так, домик купил, он даже мне понравился. В один этаж, но с мансардой. Там наверху две гостевые спальни, с общей ванной комнатой, с отоплением. Магическую защиту специалист поставил, завязав на Генри, без него дом не найти, серьезно укреплена. Само магическое поселение в 10 километрах от окраин Парижа, рядом речка, рыбалка. Тот был рад и обживался в доме, своем, где сам себе хозяин. 25 тысяч тот ему стоил, вполне нормальная сумма, я узнавал цены на дома в этом поселении. Дальше тот уже сам будет во всем разбираться. Кстати, нанял учителей по некоторым дисциплинам, учил французский, купил защитные амулеты, и вживался магический мир, без зелья и блоков на разуме дело явно шло неплохо. Жаль, конец не увижу, что дальше было, а мне очень интересно. Я скупил в магазине все 7 курсов школы магии Франции и дополнительные книги с методичками. Буду учиться без палачковой магии. Особенно руны меня интересовали. Они мне казались такими знакомыми, похоже, я имел с ними дело. Хотя пока бегло изучил, главный специалист по рунам научил, как запитывать правильно цепочки, подавая ману. Со мной там своя особенность была, но за день, из-за него на третьи сутки и задержался, я научился. Остальное дело обучения и освоения навыков по рунам. С чарами, думаю, сложнее будет, но тоже буду осваивать, там много интересных было. В общем, посещение книги с сагой о Подтериане мне очень понравилось, подтвердились многие версии авторов фанфиков. Правда, я там замутить ни с кем из героинь не успел, да и времени не было. Откуда мне знать было, что в реальном мире время стоит? Теперь буду знать. Это открывает некоторые перспективы. А сейчас, вернувшись, у меня уроки, успеваю в школу, после уроков отправлюсь в следующую книгу. Почему-то имею сильное желание в сагу «Звездных войн» попасть, хотя это интересно. Космические суда, объем сундука большой, можно что прихватить и тут в реальном мире использовать. Увидим. Однако есть еще один интересный и удивительный мир, где космос, нейросети, базы знаний и разные суда и корабли. Я про сюжет о мире Содружества и Еве. Впрочем, как по мотивам игры, но там все по-другому, схожесть минимальная. И сколько в таких книгах интересного можно добыть, не передать. Одно останавливало от раннего посещения этого мира. Я хочу поставить нейросеть, симбиот в виде компа в голову, но ставит его в 18 лет, а мне еще 16 на самом деле нет. Через 7 земных месяцев только будет. Так что вариант со Звездными войнами пока самый перспективный. На эту тематику выпущено оказалось немало книг, даже детских. К сожалению, в Москве я не нашел. Надо будет снова заказывать через авиапочту. А пока посылку доставляют, буду учить руны. Не знаю, в настоящем мире это делать, зря время тратить. В книгу думаю, какую уйти. ХМ Анжелика? Нет, она мне учиться не даст. Да и я рядом с ней не об учебе думать буду. Я скупал постепенно книги и свою библиотеку создавал, есть выбор. В основном художественные, приключения, из современного. Читал книги, которым лет 40 и старше, но я многие не понимал. Сильное различие в поколениях, ну не мое и все тут. В активные приключения тоже решил не лезть, времени не будет. Я мысленно, пока ехал в Москву, выбирал из наличных книг, где можно просто учебой заняться и не лезть ни в какие опасные дела. Да решил обратно к Генри вернуться, заодно узнаю, как он там. А так добрался до Москвы, не попал под внимательные взгляды сотрудников ДПС, в школе провел уроки, я на первый не успел, опоздал. Уже в комнате, Сергей ушел к соседям, я достал ту книгу, пятый том, и открыл на нужной странице, а потом задумался, а как я к Генри вернусь, ведь его домик во Франции, как он там обживается, не описаны в этой книге. Тут все по замыслу писательницы идет. Похоже, с Генри я больше не увижусь. С этим, но есть другой. Правда, прежде чем отправляться, нужно закрома золотом набить. Ну, с этим проблем нет. Достал из хранилища библиотеки, она была на большом пальце правой руки, нужную книгу, полистав, найдя страницу, и запустил билет. Оказавшись в «Мумии», бумажном варианте фильма с тем же названием. Почему-то она в голову пришла, тут прохиндей Бенни уже таскал золото к верблюдам, так что опустошил зал и свалил до того, как начало все рушиться и потолок опускаться. Вот так снова в своей комнате оказался, теперь вторую книгу взял, так что открыл страницу, там же где демонторы, и дальше перейдя, по сути повторил зеркально все, что было в первый раз, разве что у гоблинов скупил все, что там было в прошлый раз. Дальше мы с Генри жили в его домике. Тот посещал через камин своих учителей, а я изучал руны. По выходным водил Генри в магический квартал, в бордель, приучил к взрослой жизни. Надо сказать, тот серьезно на это дело подсел, хотя стеснялся своего размера, но я уже узнал, что есть зелье увеличения, ему по заказу сварили и он выпил. Порядок. Вскоре наступил день отъезда и Генри, серьезно подготовившись, он уже много осознал, отправился в школу. Я страховал со стороны, тот с Гермионой, что также только сегодня вернулась в страну, она в Испании жила, прошли в поезд, а рыжих не было, опаздывали. Появились, когда состав начал движение, закидывая в последний вагон сумки и детей. Одна сумка осталась в руках старшего Уизли, не успел, поезд отбыл. Да, теперь вижу на их аурах проклятие от магии, это не просто оскорбление, а реальный факт. Фу-фу с ними общаться, так что я вернулся во Францию, Многоразовый портал у меня был, и продолжил уроки. Дал себе на это 3 месяца. Учился не сам, доходя до всего, да профи со мной работали, один до обеда, второй после, свободного времени не было, оплатил я более чем серьезно. Впрочем, и осваивал очень быстро, как будто это все знал. Генри иногда письма присылал, с поправками от Герми, описывали, что у них в школе происходит. Генри держался того плана, что мы вместе разработали. План не сказать, что простой или шикарный. Просто стать нейтралом, от министерства отмазаться тем, что он не помнил, что было в конце турнира, сообщив, что это был бред из-за сильных душевных волнений, и он ничего не говорил про возрождение Темного Лорда, это кто-то переврал его слова. И план работал, представитель министерства от него отстала. Гермиона помогала в учебе, Генри нагонял, и 5-й курс явно планировал сдать сам. А вот Уизли, 6-й и 7-й, старательно пытались подтолкнуть к конфронтации Генри с министерством, даже говоря от его имени. В общем, тот с ними снова поссорился, воспользовался ситуацией и теперь старался держаться подальше, в основном все время проводя с Гермионой. Я его запугал, описывая развлечения аристократов и близнецов Уизли, как те девушек без защиты в разных позах имеют, потом память стирают, так что тот на нее следилок понавешал, с разрешения понятно, и ходил хвостиком, держа новую палочку в руках, купленную в Париже. А вот тут они вполне подходили друг к другу, и я даже посоветовал им магическую помолвку совершить, чтобы их не окрутили зельями и не заморачивали голову. И знаете, за 2 недели до моего ухода, я присутствовал как свидетель, помолвка в банке у гоблинов была проведена, полная. По-моему, Гермиона была счастливее даже жениха, хотя и тот светился от радости, так и вернулся. Меня закрутило и бросило на песок, отчего я по инерции покатился и плюхнулся ногами в воду. Надо же, сбежал. Удивлен, что смог, но это даже радует. Прощай, тело Глеба Найденова, я буду помнить эти 5 лет, что владел тобой. Вот только я сейчас в теле ребенка 10 лет, после 3 месяцев пребывания в засекреченной исследовательской лаборатории США, на Филиппинах, где надо мной ставили изуверские опыты. Что за книга, не знаю, а может и реал. А они знали, кто я такой, химией заставили говорить, вроде сыворотки правды, и пытались таким образом вызывать у меня спонтанные магические проявления. Как я это сделаю? Ядро и хранилище с прошлым телом остались, во мне магии ни грамма, после перерождения. Правда, их опыты сработали, меня перенесло, причем без билета, видимо, силой воли открыл. Да я желал убраться куда подальше, только бы повторно на их столе под электродами и химией не оказаться, которые такие жуткие боли вызывали, что Круция по сравнению с ними, это детская щекотка. Думаю, вы уже поняли, что прошло изрядно времени, когда я впервые побывал в Подтериане, и событий столь шокирующих и удивительных, что стоило бы их описать. Да в принципе я ходил по книгам, добывал всякое разное, из «Звездных войн», «Суда и корабли», из «Миров Содружества», «Суда и корабли», нейросетей, базы знаний, медицинские капсулы и дроидов. Много что брал, магию изучал. Когда я вернулся в реальный мир и решил полетать по системе, меня сразу засекли. Оказалось, за Луной висела станция на базе Барышника, и ею владели Шестаковы, среди которых был Андрей, настоящий. Я был контрафактной копией, как меня с добрым смехом называли. Тогда я и узнал эти невероятные и необычные приключения Андрея, как он раздвоился на 2 из-за парадокса временной петли, и дальше они жили отдельно друг от друга. И главное, Андрей владел билетом, но по фильмам, а не книгам, как я. То, что я потерял память, те узнали понятно, расстроились, и вот все, что знали, дали мне. А то, что я именно копия Андрея, по билету поверили, уж он солгать не мог, там мое имя. Все я выяснил о моих приключениях, до потери памяти, но вот тут они помочь не могли, и что со мной случилось, не в курсе. Много стало понятно, откуда эти навыки и знания языков, почему Подтериана, Звездная Сага и остальные так близки, как родные мне. Впрочем, изучив жизнь свою до потери памяти, я остался с семьей, и мы много путешествовали по сюжетам книг, пока не погиб. Погиб глупо и нелепо, да и как по-другому может быть. У меня рванул гиперпривод на новом истребителе, чего не может быть, и я подозреваю Алексея. Причина банальна, женщина. Да, Леха немного сдурел. Жена на сносях, в 3-й раз рожать, к телу не допускает. Вот тот молоденькой секретаршей увлекся, в клубе реконструкторов. Я туда тоже часто заглядывал, и на секретаршу, дочку хозяина клуба, также засматривался. А та вертела пушистым хвостом и давала всем надежду, вот Леха от страсти и сорвался. Со мной он серьезно поговорил, мол, отстань от той, у меня все серьезно. На что уже я, мол, ты женатый человек, свали, а я одиночный стрелок. Ну и продолжил гулять с девчонкой. А через 5 дней, когда за Луну летел, у меня вдруг движок пошел в разнос, и сработал гиперпривод, хотя я его не запускал. Чья работа? Совсем мозги у того спеклись. Впрочем, он один из всех ко мне прохладно относился. Я переродился, в сюжете какой-то книги, и появился в теле мальчишки, европейца, в камере содержания при лаборатории. То есть, изначально тут был, а не где-то меня схватили. Тут немного подробнее опишу. Хотя нет, лень. Владельцев лаборатории заинтересовало, как 10-летний мальчишка, что ранее сидел и ничего не предпринимал, умудрился взломать электронный замок на двери одиночной камеры, потом еще 2 двери на пути, уже под сигналы тревоги, и при захвате наглухо убил 2 охранников и еще 3 покалечил. Такого не могло быть, но вот было, меня на лежанку, ремни крепкие держали, напичкали лекарствами, все как в тумане, вроде меня спрашивали, и я с охоткой отвечал, не знал, что я такое трепло, не переборол химию, все рассказал, еще и пообещав, найду, кто эту книгу написал с таким сюжетом, если жив, сыщу и уничтожу его, тот фантазирует, а мне страдать, гад, а вот хозяева лаборатории, или научного центра, поди знай, так перевозбудились от той информации, что от меня взяли, а допросы месяц шли, с краткими моментами очистки моего организма, чтобы интоксикации не было, дальше те пытались заставить меня вызвать билет, вот тут уже я в клин ушел. Болью стимулировали, я страстно желал вернуться в обычный мир, но без призыва билета. 2 месяца попыток, под стимулирующие боли, мне кажется, мне серьезно сердце просадили, и готово, ремни не удержали, я превратился в ветерок, и меня втянуло в портал, меня все же перекинуло, не самая лучшая страница моей жизни. Спасибо Лехе, скотине этой, нет, к Шестаковым я больше не ногой, ну их к черту, сами говорили, что контрафактная копия. Я запомнил. Кстати, а вода ледяная? Я поспешил выбраться на берег, осматриваясь. Ну да, начало осени, только-только некоторые листья желтеть начали. Когда меня убили, был конец сентября, все сходится. На мне медицинский халат, что прикрывал только вперед, а по бокам и сзади открыто, там завязки. Я налысо обрит, на руках старые и свежие следы от ремней, когда бьешься от судорог, работа химии. Сам себе наносишь такие травмы привязными ремнями, хотя те широкие и мягкие, именно чтобы пациенты себе не навредили. Однако за 2 месяца даже такие ремни уж не помогают. Уф, не хочу вспоминать, лучше покинуть это лесное озеро, куда я перешел. И кстати из книги вышел, не ошибся, что в сюжете, хотя все было на уровне догадок. Поднявшись на склон, обнаружил одеяло, на котором лежала открытая книга и женские вещи, но хозяйки было не видно. Хотя нет, вон она за кустами прогуливается вокруг озера. Похоже, мое появление та не видела, и это хорошо. А вот что за страна, где я вышел, еще выяснить нужно. Книга-то на английском, я перевернул и запомнил название и автора. Свежая книга, думаю, тот еще жив, или англичанин, или американец. Не слышал о таком. Ничего, найду, посмотрим, как его долго сердце под электродами выдержит. Все на нем отработаю, что он в книге понаписал. Писака чертов. Тут женщину окликнули со стороны, на английском, с характерным американским произношением, только они так говорят, как будто во рту каша. Точно ее, она отозвалась, и я скрылся за высокими стволами елей, вокруг сосновый бор был, и побежал прочь. Так я в России, пробормотал я, остановившись и осмотревшись. Да, я выбежал на узкую асфальтированную дорогу, что велась вокруг деревьев. Побежал рядом с ней, хотя та пуста, и вышел к трассе, а там указатель, та дорога, рядом с которой я двигался, вела к санаторию «Сосновый бор», надписи на русском, вот и удивился, а потом ругнулся, чего у себя не отдыхают, а к нам приехали это делать, и надо же было нарваться на 2 иностранных туристов, впрочем, в каком регионе еще не ясно, да и одет не по погоде, черт, надо было одеяло прихватить, хоть завернулся бы в него, впрочем, пока не так и холодно, и солнце прогревает, только ветер иногда холодный налетает, да ноги мерзнут. Я потерял все, ядро, хранилище. До потери памяти я умел ядро переносить на душу, и при довольно частых перерождениях оно сохранялось, я же так не умею, и эта методика мне неизвестна. Думаю, что-то с ритуальной магией связано, я изучал ее, но поднялся пока невысоко, на уровень обычного аристократа. И да, я знал о перерождениях, и что могу все имущество потерять, а это не хотелось бы, вот и принял меры. В содружестве я добыл новенькую малую ремонтно-торговую станцию 10-го поколения, развернул за луной, и все мое имущество там. Однако, там и Шестаковы, с которыми я общаться уже не желаю. Ну вот не хочу и все тут, доступ на станции у них есть, пусть наследством будет. Да, Леха прекрасно знает, что убить меня невозможно, что я на перерождение уйду и вернусь. Просто смахнул крошку со стола, чтобы я ему не мешал с секретуткой миловаться. И он меня будет ждать, это я уверен, терминаторов настроит, как какие подозрения появятся о моем возвращении, и меня снова ликвидируют. Думаю, тот серьезно озаботится своей охраной. Да пусть не боится за свою поганую дрожащую душонку, не буду я его лишать единственной жизни, пусть живет с тем, что сделал. Это куда неприятнее, все же Леха честный и порядочный человек был. Подумав, я даже ругнулся на себя. Куда я поперся, там одеяло и книга, полистал бы, нашел место, где можно прибарахлиться, посетил сюжет и вернулся сюда, уже одетый, при средствах, транспорте, а я в одном прозрачном переднике рванул прочь. Это во мне еще химия работает, туплю колоссально, наверное, сутки пройдут, пока эффект не пройдет. Еще физическое состояние ужасное, еле хожу, по сути на силе воли передвигаюсь. Так что, потоптавшись на месте, на трассу не выходил, там машин проносящихся хватало, сейчас осень, сентябрь 29-го года должен быть, значит, чем дальше, тем холоднее, учтем. Так что двинул обратно к озеру, надеясь, что одеяло и вожделенная книга на месте. Как же, пусто, не заблудился, километр этот снова отмахал, но берега озера, а тут красивые места, были пусты. Ну, в принципе, так и должно быть. Не зря же тот неизвестный окликал женщину на обед идти. Могла бы и отставить одеяло с книгой, после обеда дальше отдыхать. Сам затупил, у меня и сейчас мысли тяжело перекатывались, думать было сложно, тело иногда судорогами сводило, химия еще работала, но уже слабее. Когда я переместился, то вытащил иглу с оборванным катетером из вены и согнул в локте, чтобы кровь не шла. Сейчас глянул, не идет, хорошо, нет, ну как я такой шанс упустил. Сейчас я уже соображать начинаю, почти час с перемещения прошел, пусть химия еще бродит по крови, но тело электроразрядами не стимулируют, только следы ожогов от них остались на коже. Эта химия с электроударами отлично взаимодействует, боли куда сильнее. Точно сердце просадили, но ученым этим, маньякам, было плевать, они результатов ждали, ну получилось, но не так, как они хотели, я сбежал, что радует. Да, все не могу успокоиться, была же книга, мог спокойно ею воспользоваться, но я изрядно затупил, оставив ее и ушел. Тут винить никого, кроме химии в крови, не получается, я бы в здравом уме такую глупость не сделал. Был шанс и вот упустил, зла не хватает, и на себя тоже. Нет, я вернусь в ту лабораторию в книге, и всех ученых и лаборантов, что там работают, наизнанку вверну. Причем, это не игра слов, есть такое заклинание. Хотя перед этим нужно снова магом стать, достану. Я ведь через активатор земли лишних и остальных Шестаковых провел, все магами стали, долгожителями. Только ядра поставил, не учили знания строителей, им это не нужно, они в Подтериане учились, да бывшая Гермиона, жена Андрея, Катя и бывшая Поттер, женя, были магами и начали учить их. Мы даже закупили мифриловые палочки, только они выдерживали нашу магию. Так что я совершил серьезный промах, и нужно на планете вести себя очень тихо. Уверен, Леха терминаторов посадил отслеживать все необычное на планете. Понятно, их в сутки тысячи происходит, но информация обрабатывается, и если где повторно засвет, уже проверка идет. Так что попасть в силки терминаторов я не хочу. Тут я движение засек, женщина появилась, знакомая, снова одеяло расстелила, разделась до белья, и легла на одеяло загорать, продолжив книгу читать. Я же засел в густых кустах, лег на старую листву, терпеливо ожидая, пока ей не надоест, и та не пойдет гулять. Вдруг снова захочет вокруг озера по натоптанной тропинке пройти, тут еще другие отдыхающие появились, больше женщин было, мужчин всего двое, вот и гуляли. Вокруг озера тоже. В воду купаться никто не лез, моржей не оказалось. Меня бить начало, тут и холод, и последствия выхода препаратов. Выход естественным способом, я лег на бок и просто отлил. Какая сиреневая струя. Впрочем, после экзекуции, когда меня относили в камеру, я также в унитаз там ходил. Хорошо знакомый за эти месяцы цвет. Как бы моим почкам и печени хана не пришла, вполне может быть такое. Наконец та женщина накинула платье, и тоже решила прогуляться, но рвануть к одеялу и книге, той же самой, судя по обложке, я не могу. Отдыхающие разгулялись, засекут точно, и травы высокой нет, все в прошлогодних иглах с елей, видно издалека. Хорошо этот кустарник есть, пусть он просматривается, не такая и густая листва, но я лежу, и это присмотреться нужно, чтобы меня увидеть. Тут я отметил, что с двух сторон отдыхающие не смотрят в эту сторону и рванул к одеялу, прихватил только его и книгу, стряхнув на старые иголки лишние, и скрылся среди деревьев, уходя подальше. Криков вслед не неслось, похоже, не увидели. Завернувшись в одеяло, а то уже на озноб перешло, замерз, это не под солнечными лучами лежать, как та американка, а в тени кустов, холодно. Вот так согреваясь, я мысленным усилием призвал билет, и тот рядом появился в золотистом своем сиянии, лег на ладонь, так что положив его на колено, я сидел в позе лотоса, прислонившись спиной к стволу крупной ели, от озера метров на 500 отмахал, этого хватит, так что открыл книгу и стал листать, ища подходящее мне место. Там добуду все, что нужно и вернусь. Мне нужно срочно поискать книгу Круза, «Земля лишних», пройти активатор. Дальше уже подлечусь магией. И знаете, пожалуй, я вернусь на землю лишних и буду там жить. А там жизнь мне нравится, настоящая такая. Да, так и сделаю. Я не раз пожалел, что покинул тот мир, мне там очень нравилось, поэтому вернусь к своему старому плану, найду себе девушку-опекуна, у которой проблемы, помогу, и в тот мир через портал уйдем. И знаете, готовиться не буду, уйду в новый мир с опекуном и только там проведу установку ядра. Пока же я нашел интересный эпизод в книге. Два наемника, работают на ЦРУ, про лабораторию узнали левые люди, и им поставлена задача зачистить свидетелей. Те стояли у кормы машины, внедорожника, и вооружались с открытого багажника. Тут тропинка, они с дороги загнали Тойоту в заросли кустарника, филиппины же, и вот готовились. Недалеко придорожная закусочная, где оба свидетеля пообедать остановились. Кстати, полистал, кроваво те там всех перестреляли. Не только тех двоих, а вообще всех, чтобы не ясно было, кто цель. Вот так положил билет на нужной странице и пожелал перейти. И билет выполнил желание, я бесшумно появился за спинами обоих наемников. Может, я на грани истощения был, физического и нервного, после экспериментов, но что-то еще мог, поэтому просто выдернул из открытой кобуры глок на поясном ремне одного из наемников и сразу выстрелил. К слову, оружие приводится к бою при извлечении. Выстрелил дважды, в задницы обоим бойцам, это обездвижит их. Тяжелые пули раскололи кости таза, хватаясь за оружие, те профи, начали оседать. Тут я снова дважды выстрелил, уже в головы обоим, готовы. И машину пули не попортили, старался стрелять так, чтобы в сторону они уходили, если пробивали тела насквозь. Что, кстати, было, убедившись, что оба готовы, стал снимать с них бронежилеты, тактическое снаряжение, тут по сюжету похоже 2000-е, я не вникал, закидывал все в багажник машины. Хлопнув дверцей багажника, прошел к водительской двери и забрался на место водителя. Ключи были в складке одеяла, тут с кнопки заводится, это сделал, и покинув укрытие, выехав на трассу, тут леворульное движение было, руль тоже не с привычной стороны, и покатил прочь. Все, что было по карманам этой парочки, я прибрал, наличка тоже была. Сумма небольшая, но мне хватит. Телефоны есть, вот и настроил навигатор, определившись на местности. Ха, манила в 16 километрах, туда и двинул. Время обеда, порядок. Движение, конечно, приличное, но добрался до окраин. Тут, правда, местный полицай активно замахал мне палочкой. Видимо, гаишник рассмотрел в машине с тонированными стеклами мальца, но я ушел и скрылся в улочках. Так до рынка и доехал. После этого покинул машину, все так же завернувшись в одеяло, поставил на сигнализацию, припарковал ее у входа на местный рынок, и вот дальше начал закупаться. Первым делом штаны, синие джинсы из тонкого материала, летние, и майку, потом белье нательное, обувь, белые кроссовки и сумку для вещей, шапку, а то больно печет, и легкую серую куртку. В общем, отлично закупился, все что нужно есть. Местный уличный фастфуд есть не рискнул, хотя голод уже пожирал. Очень есть хотелось. Покинув рынок, зашел в нормальное кафе и заказал блинчиков сладких и соки свежевыжатые, вот и наелся. Слегка потряхивало, это последствия после химии, еще выходило. Мне еще булочки с мясом, пожаренные при мне, завернули в бумагу, и я убрал в сумку, в пластиковом пакете маечки, чтобы сумку и ее содержимое не намарать, если жир протечет. Ну и две бутылки воды питьевой купил. Дальше к машине. Да, одеяло продал ранее, так что снова открыв дверцу багажника, стал убирать в сумку оружие. Тот Глок, он один был, и мне повезло, что тот имелся у наемников. Так вот, этот пистолет и револьвер Магнум с запасом патронов, короткий штурмовой автомат со сложенным прикладом и ФН Скарха под семерку, разгрузку и магазины запасные, пару ручных гранат, этого хватит пока. Дальше поискал ушлых продавцов и предложил одному, тот на английском хорошо говорил, купить машину, да с оружием, там 4 единицы осталось, по дешевке предложил, но за золото, и тот согласился посмотреть, оставил свои прилавки на соседе и сходил, изучил машину, оружие. Потом по телефону долго общался. Скоро приехала женщина на скутере и передала узелок, а тот уже мне. Золото, сережки, кольца и цепочки, вроде не дутые, кое-где даже пробы есть, так что отдал брелок. Продал машину за мелочь какую-то. Кстати, у него обменял оставшиеся местные деньги на американские доллары. После этого, погуляв по улочкам, нашел неплохое место и активировал билет, вернувшись в тот хвойный лес. Надо лечебную капсулу быстрее посетить, что-то мне плохо. Накинув куртку, ничего серьезнее ее не продавалось. В такую жару невостребованный товар, что-то теплое на рынке найти невозможно, хорошо хоть ее нашел. В принципе нормально, так добежал до дороги, придерживая сумку и дальше к трассе, на ходу жуя пирожок. Да постоянно есть хочется. Нужны книги, книжный магазин или библиотека, что первым попадется. Так до трассы и добежал, успев два пирожка заточить. Кстати, вкусные. А пить не хотелось, воду не трогал, соков напился. Вот так, двигаясь по обочине, вытянув руку и подняв большой палец, стал голосовать. Уже через пару минут рядом остановилась новая белая Гранта с девушкой за рулем. «Тебе куда?» – весело спросила та, когда я открыл дверь с пассажирской стороны и заглянул к ней. «До ближайшего города. Ближайший – это Питер, но тебе в другую сторону, а я в Новгород еду. Да мне все равно, какой город». Положив сумку на пол, я сел на сиденье, сумка ногам мешала, но меня это не волновало, вот так мы и покатили, общаясь и слушая музыку. Та сказала, что я излишне бледный, что есть то есть, после камер, где лето отсидел, загар иметь сложно. Еще про ожоги на шее сказала, это от электродов. Хорошо остальные электрометки не видят на теле. Отмахнулся, мол, случайно обжегся. Однако все же до Новгорода за 3 часа мы доехали, перед городом в пробке постояли, из-за аварии. Та в жилый квартал свернула, она местной была, Аленой звали, попросил высадить у какого книжного магазина, и та это сделала. Попался магазин на первом этаже высотного дома. Та деньги брать не хотела за перевозку, но я сотню долларов одной купюрой оставил на сиденье, когда вышел, поблагодарив девушку. Так что, придерживая сумку, дошел до дверей магазина и прошел внутрь. Сумку пришлось оставить у кассира, та не входила в стандартный вещевой ящик на входе. У меня длинная спортивная сумка и тяжелая из-за груза. Вот так и стал гулять по рядам фантастики. О, Поттера нашел, но только одну книгу, 3-й том, где побег его так называемого крестного был. Книга Круза всего одна, 2-й том серии про зомби, зато 2 по Еве. Был толстяк из 3 книг Чижовского, первые 3 тома входит, и неучтенный Муравьева. С ними я и прошел к кассе. Пока хватит для начала, а тут проблема. Денег нет, доллары те отказываются брать. Золотое колечко достал, и оно не произвело впечатления на кассира. Плати нормальными рублями и все тут. К счастью, на шум вышла заведующая магазина, та изучила книги и колечко, там была проба, и велела выдать эти книги за ее счет. Вот и все. Еще и в фирменный пакет уложили покупки. Так, покинув магазин, сумка на длинном ремне за спиной, по ягодицам била на ходу, пакет с книгами в руке. Нужно тихое место и можно уйти в Поттериану. Или с Еви начать, что в руку первым попадется, то и возьму. Я сделал довольно просто, обошел дом, пройдя во двор, там к ближайшему подъезду. К нему как раз старушка шла с пакетами из Пятерочки, она ключом двери открыла, я ее еще и придержал, пропуская, и мы зашли. Так лифтом, а я по лестнице на второй этаж и устроился на подоконнике. Кстати, ни курилка, ничего такого тут нет, видимо жильцы не дают. Чисто все. А первой книгой, что в руки легла, была Круза. К зомби, да ну к черту. Вторую книгу уже по Поттеру вытащил. Значит, амулеты хранилища добываю, и магией подлечит, найму лекаря. Там видно будет. Книгу открыл на нужной странице, и чтобы та не сложилась, прижал другими края. После этого достал билеты, с сумкой перешел. Как раз вышел за спиной Гарри, когда он приехал к бару «Дырявый котел». Уже раздул тетку и решил тут пересидеть. «Гарри», — окликнул я его. «Хаем», — обернулось пятеро, помимо нужного мне еще и четверо прохожих. Что-то много Гарри тут на один квадратный метр. Однако, улыбаясь, я подошел к нужному и поздоровался. «Привет, я Джон, из параллельного мира. Я понимаю, что просить тебя о помощи — это не совсем правильно. Мы не знакомы, но я все про тебя знаю. Даже как ты умрешь, тебя убьет Дамблдор, как нового темного лорда, как ты Волди прибьешь. Тебя специально для этого растили, как одноразового героя. Исход все равно будет так, как спланировал этот бородатый манипулятор, что притворяется добрым дедушкой. Ну что, завладеть вниманием Гарри я смог. Тот таращился на меня через свои круглые очки, переваривая услышанное. Да, говорил я на русском. Мы с Шестаковыми давно заметили, на каком языке была книга, на том в ней главные герои и говорят, тут на русском. Неудивительно, что все вокруг на нем общаются. Только и смог тот протянуть. Значит так, слушаем меня, тебя сейчас в баре ждет министр, он скажет, что последствия твоего волшебства убрали, с теткой все в порядке. Он тебе ключ от сейфа передаст, искренне поблагодари его, постарайся, чтобы выглядело естественно. Заселись в номер и выходи сюда, я тебя вон в том кафе подожду. Хорошо, да, я постараюсь быстро. Жду. Тот скрылся в баре со своим гигантским сундуком, что тащил волоком, а я прогулялся до кафе. Нашел свободный столик, сумку рядом на стул положил, заказал два натуральных сока, апельсиновые, сам один тянул через трубочку, и второй дожидался Гарри. Когда он прибежал через 10 минут и жадно выпил сок, то спросил меня. Ты и вправду из параллельного мира? Конечно, тут общаться не стоит, лучше в банк к гоблинам, и там поговорим, заодно мои вопросы решим. Но ты же не маг, я был магом, имел магическое ядро, но лишился всего, меня убили, это новое тело после перерождения. В общем, я общался с Гарри из моего мира до его гибели и знаю его, а значит и твою жизнь. Пока же мы прогулялись до бара, Гарри открыл арку, и мы прошли на магическую улицу. Бармен, кстати, проводил меня внимательным взглядом, и мне это не понравилось. Там был банк, я через Гарри вызвал поверенного рода Поттер, похоже и тут тот прибудет из Франции, нас пока сопроводили в свободный кабинет, и я там описал то, что было по другим Генри Эвансам, до пятого курса, дальше уже импровизировал, пока его не объявили темным лордом и вдруг воскресший Дамблдор его не убил на дуэли, подлый, тот заблокировал его палочку, объяснив почему и как тот это сделал. Гарри сидел заметно пришибленный. Как видишь, магам Британии на тебя плевать, легко поверит, если тебя абсолютным злом объявят и четвертуют. Сейчас пройдешь проверку крови, и по ней определимся, что тебе дальше делать. Я советую покинуть страну, принять другое гражданство, деньги перевести во французский банк, а ключ от сейфа привязать кровно, чтобы всякие прохиндеи, вроде Уизли, не ходили за деньгами как себе домой. А вот и поверенный, знакомый уже по другим сюжетам гоблин, не разочаровал меня. После проверки крови Генри, он и тут Эванс, выяснилось, что у него одно наследство, от бабки Дарей. Молодец, оставила. Плюс 37 тысяч в том анонимном сейфе, ключ которого ему отдал министр. Я советовал, а Генри делал. Все деньги и книги из обоих сейфов в филиал банка во Франции, в один сейф, привязку кровную на замок на самого Генри. Ну а пока он оплатил из анонимного свою чистку, и его увели в ритуальный зал. Хватало что там чистить, и гадость эту из шрама уберут, как и сам шрам. А пока поверенный со мной остался. В принципе решать вопросы от имени банка он вправе. Выяснил по лечению, но вызванный лекарь, человек, покривился, как же, простеца лечить, и сказал, что тут помощь ничем не может, не специалист он по лечению простецов, там концентрация другая, еще хуже может сделать. Зато браслет купил, амулет хранилища. 6 граней по 5 тонн в каждом, плюс 3 из них имеют стазис. Это другой браслет, в прошлый раз покупал, так там грани по тонне были. Это пока все из наличного. Ни перстня, ни сундука, как в прошлый раз, в наличии не было, а жаль. Да мне золота едва хватило на этот браслет. Все отдал, оплатил, мне его кровно привязали. Только учить использовать не надо, сам умею, что и показал, убрал сумку. В принципе все, пока Генри не было, я поверенному описывал его жизнь, я про очкарика, от момента гибели родителей, и дальше, с первого курса и вот до третьего, тот только головой качал. Я уже отбываю, мне тут задерживаться не стоит, но гоблин обещал помочь Генри перебраться во Францию, получить гражданство и приобрести ему хороший дом, установив отличную защиту на нем, от всех видов поиска. Кстати, до пятого курса ему придется учиться в Англии, контракт, ничего не поделаешь. После каждого курса его будут принудительно на чистку таскать, тот заранее оплатит услугу. Так что, когда Генри вернулся, усталый и бледный, оказалось, его потом еще дважды чистить будут, но уже во Франции, и тот, сбегав за вещами в номер, отправился во Францию. Но меня перед этим в обычный мир вывел, так что я, чуть отойдя, призвал билет и оказался снова на лестничной площадке дома в Новгороде, реального мира. Медлить я не стал, выбрал книгу Чижовского, тут все оставил, даже разделся до трусов, и дал билету приказ перенести меня на ту страницу, что была открыта, снова другими книгами прижал, чтобы она не закрылась. Новая же, меня перенесло в зал на судне с медкапсулой. Главный герой уже капитан, тут с медиком общался, я только сказал, помогите, и осел на пол. А мне действительно было тяжело, но не до такой степени, как я изобразил. Меня по приказу капитана сразу уложили в капсулу, благо та пуста. Она вроде единственная на борту, и после диагностики начали лечить. Там вырубило, уже не знаю, что было потом. Очнулся я, когда как раз крышка капсулы, приподнявшись, скользнула на салазках куда-то в сторону моих ног. «Ну что, парень, вылезай», — услышал я знакомый голос капитана судна. «Ну и химия в тебе была. Ты в курсе, что тебе печень по сути пришлось заново выращивать? Ты не жилец был, да и сердце подлечили. 5 суток в капсуле провел, но вылечили тебя до конца. Скажи спасибо, спасибо большое». Ничего сказать тот не успел, и не успел узнать, как я на борту его судна появился, что в прыжке находилось. Как и док вытаращился на меня, когда появился призванный билет, и я вернулся в реальный мир. Быстро натянул джинсы и футболку, как раз липучки на кроссовках застегивал, когда послышались легкие шаги, и по лестнице, с любопытством глянув на меня, мимо пробежала девочка лет 12. Я застегнул браслет на руке, он на подоконнике лежал, вызвал сумку, достал глок, сунув за ремень, пусть будет, куртку накинул, хотя тут в принципе тепло было, неплохо вышло, но дел хватает, а чувствовал я себя прекрасно, буквально летать хотелось. Вот так собравшись, я подумал, и снова достал сумку из хранилища, а оружие с боеприпасами прибрал в одну из граней, в другую пирожки и воду, а вдруг внезапный бой, там сумку доставать, из нее оружие, много лишних движений, все к бою привел, теперь под рукой, жуя пирожок, у меня их 7 осталось, 10 покупал. Я покинул подъезд дома и направился к дороге. Мне нужны средства, желательно найти книгу, где описываются сокровища, поищу в библиотеке. Книги Круза выпускались давно, их в магазине на найти, только в личных библиотеках или государственных. Вон, есть книга Круза по зомби, да я туда в жизнь не сунусь. Вирус агрессивный и меня заразит, я сюда вернусь с вирусом, что тут будет? Такие книги под запретом. Факт, если магии нет, с помощью которой себя и вещи почищу от вируса, точно не полезу. Спрашивал у прохожих, где тут библиотека. Знаете, многие даже примерно не представляют. Старшие поколения уверенно сообщали, где она была, но та закрыта и сейчас там торговый центр. Смысла идти нет, мне нужно в центральную библиотеку города, она еще работает. Адрес дали, туда и пошел. По пути наконец обменял все доллары, их и было 318. На рубли. Меняла у входа в обменник стоял, курс конечно не в мою пользу, но 20 тысяч я получил. В библиотеку попал без проблем, сообщил выдуманное имя, завели личный билет читателя, библиотека вообще не пустовала, и в читальном зале трое мужчин сидели. Так что я стал заказывать, что мне нужно по сюжетам, мне принесли книги, нужных Круза не было, и я с ними прошел в читальный зал, устроился в уголке, и первым делом открыл книгу с сокровищами, тут описывались пещера с добычей пиратов. Пойдет. Едва я перенесся в пещеру, как услышал за спиной: «Ты еще кто?» Резко обернувшись, чертыхаясь про себя, не читал сюжет, нашел описание пещеры с сундуками полных золота и перенесся. Тут, оказывается, был пират. Вообще пещера была неплохо освещена, сверху вместо потолка лился свет. Висели подобие лиан, место хорошее, слева углубление в скале, там стояли ящики, бочонки и сундуки. А чуть в стороне, сидя на ящике, на меня удивленно смотрел пират. А кто это еще мог быть? Одет как пират, вооружен как пират и выглядит как пират. Пираты есть. Я тут же достал пистолет, пока тот очень шустро вскидывал свой кремневый, и произвел выстрел. Дернув головой, пуля вошла в лоб, флебустьер завалился на спину. По пещере сразу эхо криков пошло, похоже, сюда пираты на шум бежали по проходу, а я, подскочив в нише, стал убирать все ценное в грани хранилищ. Откуда мне знать, где ценное? Все упаковано. Наугад брал, точнее одну грань для добычи выделил. Убрал половину, 5 тонн и все, грань занята, так что я поспешил в читальный зал вернуться. Никто моего краткого исчезновения или появления не видел. От пистолета, что я также сунул за ремень, доносилась вонь сгоревшего пороха, но пока терпимо, поэтому, отложив книгу про пиратов и сокровища, стал изучать другие. Следующая книга, по Еве, дала мне возможность появиться в тени челнока в ангаре, где продавали множество разной техники, включая атмосферную. Главный герой со спутницей двинул осматривать то, что их заинтересовало, а я, покинув ангар через открытый вход, и поспрашивав у прохожих, что несколько удивленно рассматривали мою одежду, тут такая непривычна, все же подсказали, где местного ювелира можно найти. Видимо, нашли информацию в сети и описали маршрут. Сетуя на таких болванов, как я, что забывают планшет дома, а как объяснить его отсутствие, забыл. А пока шел к ювелиру, размышляя над тем, что я делаю. Да, уйду в книгу Круза, землю лишних. В начало серии, в 2008, когда Ярцев, главный герой, узнал о такой возможности, там дальше определюсь. Просто есть один момент, я не могу брать с собой ничего из книг, потому что, находясь в сюжете книги, я не смогу там уйти в другую книгу. Билет позволит только вернуться в реальный мир, а из реального в любую другую. Вот такой запрет. Поэтому перед тем, как уйти, и на довольно долгое время, в другой мир, нужно сделать запасы, чтобы потом не прыгать, если они вдруг срочно понадобятся. Ушел и ушел, живя так, как мне хочется и нравится. А так добрался до ювелира и закатил к нему большой бочонок. Да я сам не знаю, что внутри, и попросил оценить. Тот даже открывать не стал, изучая бочонок как чудо природы. Сканером своим специализированным просканировал и вдруг возбудился. Я не совсем понял, о чем он, но потом догадался. В бочонке, оказывается, жемчуг был. Крупный, полный бочонок, литров 30, жемчуга. Это много. Так что тот стал подсчитывать, сколько это стоит. Жемчуг тут был известен, что это ювелирный материал. Так что вскоре я получил 726 тысяч кредитов ровно, на анонимном банковском чипе. Вообще тот полмиллиона хотел дать, но я стал демонстративно готовить бочонок, чтобы выкатить его, и тот, дважды подняв цену, остановился на этой, категорически отказываясь поднимать выше. Ладно, отдал, получив чип.